Идеологическая платформа. Инструменты объединяющего характера. Идеология компании, идеологический враг. Инструменты персонального характера. Идеология профессии, культура результата. Чтобы построить что-то серьезное, потребуется надежный фундамент. Идеология компании. Реки не пьют свою воду, деревья не едят свои плоды, солнце не светит само себе, и цветы не благоухают для самих себя. Жизнь для других — это закон природы. Мы все рождены, чтобы помогать друг другу, неважно, насколько это сложно. Жизнь хороша, когда ты счастлив, но намного лучше, когда другие счастливы благодаря тебе. 266-й Папа Римский Франциск. Оглядываясь назад, можно со стопроцентной уверенностью заявить, что без идеологии у нас бы ничего не получилось. Это не значит, что результата не было бы совсем. Он бы наверняка был. Возможно, мы бы даже стали крепкой компанией среднего уровня, но точно не лидерами отрасли. Именно твердая идеологическая платформа, подобная фундаменту здания, стала основой для построения сильной корпоративной культуры. Дело в том, что работа только ради денег со временем может деморализовать человека по той причине, что представляет собой банальный обмен на деньги самого ценного, что у тебя есть, твоего личного времени. И все только для того, чтобы удовлетворить собственные текущие нужды. Ты просто работу работаешь, чтобы обеспечить достойную жизнь себе и своим близким, а отсутствие морального удовлетворения от результатов пытаешься компенсировать логическими доводами о том, что нужно зарабатывать на жизнь. Но все меняется в тот момент, когда появляется четкое понимание и осознание того, как твой труд улучшает жизнь других людей и созидательно влияет на общество. В этот момент твоя работа обретает смысл, и ты начинаешь понимать, что выполняешь нужную для социума функцию, реализуя собственное предназначение здесь и сейчас. Человеческий социум часто сравнивают с живым организмом, и в связи с этим вспоминается одна история. Как-то раз в нашей компании в очередной раз проводилась стратегическая сессия, и модератор сказал слова, которые глубоко запали в душу. Он рассказывал о том, что абсолютно все клетки и органы в живом организме имеют свое предназначение. При этом акцентировал внимание на том, что это предназначение обязательно находится вовне, за пределами собственной деятельности, то есть всегда нацелено на кого-то, а не на себя. Легкие насыщают кровь кислородом, затем кровь разносит его по другим органам, печень чистит кровь, чтобы та могла выполнять свою функцию, желудок переваривает пищу, чтобы другие клетки могли получить питательные вещества и так далее. Ни одна клетка или орган не функционирует для себя. Тут модератор взял небольшую паузу и в полной тишине добавил, что, оказывается, есть клетки, которые функционируют только для себя, а не для организма в целом. Это раковые клетки, которые со временем разрушают организм. В этом ключе утверждение о том, что человек рожден только для того, чтобы получать удовольствие от жизни, представляется спорным. А те, кто пропагандирует такую точку зрения, могут сослужить нехорошую службу своим последователям. Все вышесказанное вовсе не означает, что нужно перестать получать удовольствие от жизни. Напротив, настоящее удовлетворение и радость можно получить именно тогда, когда делаешь что-то для других. Поначалу для родных и близких, потом для друзей, коллег, партнеров и клиентов, затем для района, города, страны и так далее, постепенно расширяя круг влияния. По этой причине каждому сотруднику компании важно понимать ее предназначение, миссию. Ведь он часть этой компании, а значит, сопричастен всему тому, что она делает, внося свой вклад в общее дело. Для этого понадобится сформулировать короткие и емкие ответы на простые вопросы. Вот их список. Первый. Кто мы? Второй. Кто наши клиенты? Третий. Что мы для них делаем? Четвертый. Как в итоге улучшается их жизнь? После этого не лишним будет ответить еще на два вопроса. Пятый. Какие мы? Наши принципы и ценности. Шестой. Куда мы идем? Стратегическое видение. Ответы на эти вопросы составляют идеологическую платформу компании и пронизывают всю ее деятельность, подобно тому, как Конституция государства определяет основы его устройства и жизни. И про Конституцию речь зашла не просто так, а вот почему. Декларация основателя. В нашей компании каждый принятый на работу сотрудник в первый же день получал маленькую тонкую книжечку корпоративного цвета, на которой лаконично красовались всего два слова — «Декларация основателя». Ее в свое время придумал лично основатель. Она представляла собой личное обращение с ответами на те вопросы, которые были перечислены ранее. Кто мы, кто наши клиенты, что мы для них делаем, как улучшается их жизнь, какие мы и куда идем. 6 небольших разделов, которые помещались на 2 листах, 4 страницах, а в конце документа — личная подпись основателя. Это была, по сути, конституция нашей организации. Каждый продавец, принятый на работу, должен был понимать, что он не просто компьютерную программку пришел продавать и деньги заколачивать. Мы помогаем клиентам эффективно отстаивать свои права и законные интересы, а в рамках социума способствуем распространению правовой информации. Это необходимое условие для становления страны как правового государства. Мы продавали справочные правовые системы «Консультант Плюс», помогающие работать с законодательством и судебной практикой. А деньги — аплодисменты этого мира за то, что мы делаем. Вот другой пример. На момент создания аудиокниги мы активно представлены на рынке бизнес-образования. Здесь наша идеология звучит как перевод клиентов на новый качественный уровень. Каждый наш образовательный продукт, включая данную аудиокнигу, укладывается в эту идеологию и призван помогать клиентам выходить на новый профессиональный и личный уровень, чтобы достигать более высоких результатов. Если у компании есть идеология, то у сотрудника появляется ответ на вопрос «Мы работаем, чтобы что?». Просыпаясь утром и отправляясь на работу, он знает, что сегодняшний день проведет не только зарабатывая деньги, но и реализуя свое предназначение в рамках предназначения компании. И это даст свою порцию энергии. Опыт аудита и настройки отделов продаж. Не должно быть конфликта с реальными делами. Когда речь заходит об идеологии компании, крайне важно, чтобы не было расхождения с реальными делами. Когда заявляется одно, а на практике происходит совсем другое. Например, иногда на уровне идеологии транслируется, что наша главная ценность — клиент, что все должны работать на клиента и максимально работать над удовлетворением его потребностей. Но в это же время в CRM-системе клиентов спокойно называют козлами или другими оскорбительными словами, и никто с этим ничего не делает. Получается конфликт. Слова расходятся с делами, а это признак темной корпоративной культуры. Можно много чего красиво написать и назвать миссией, но если это не будет подтверждаться реальными действиями, то лучше обойтись совсем без миссии. Иначе произойдет девальвация. Люди увидят, что заявления руководства выеденного яйца не стоят, что это формальность, пустые лозунги, а значит, не стоит верить всем остальным призывам и тезисам. Создается 2 параллельных мира. В одном живут красивые слоганы, в другом ежедневно люди работают в реальности, не имеющие ничего общего со слоганами и лозунгами, а иногда и противоречащие им. Наличие параллельных миров в компании сигнализирует либо о слабости руководства, не могут обеспечить выполнение декларируемого, либо о ненастоящести позиции, декларируем то, что на самом деле не важно. И то, и другое демотивирует сотрудников, снижает управляемость в компании. Идеально, когда создаются условия, при которых дух идеологии и миссия компании отражаются в ежедневной работе сотрудников и поддерживаются руководством. Ни хорошо, ни плохо, когда прописанной идеологии нет. Плохо, когда идеология и миссия существуют только в виде красивой вывески на стенах компании. Из беседы с Иваном Поляниновым. Идеологический враг. Люди, имеющие общие цели, могут многое. Люди, имеющие общего врага, могут невозможное. Из сериала «Однажды в сказке». Ничто не помогает лучше осознать суть вещей, чем наличие антипода. Ты лучше понимаешь, что такое день, когда есть ночь, что такое светло, когда порой бывает темно, Когда где-нибудь в Мурманске в сезон белых ночей круглые сутки светит солнце, и день становится неотличимым от ночи, то ориентироваться во времени сложнее, особенно приезжим. Часто детям мы объясняем, как надо делать, рассказывая о том, как не надо. Это чем-то напоминает метод доказательства от противного в классической логике. После того, как мы разработали идеологию компании, можно пойти дальше и обозначить, кто наш идеологический враг. И чем более неприглядным будет этот враг, чем контрастнее и очевиднее будет конфликт с нашими ценностями, тем лучше. Что это дает? Первое. Понимая, с кем мы сражаемся, мы лучше понимаем, кто мы. Благодаря противопоставлению наша картина мира становится более понятной и сбалансированной. Становится ясно, кем мы точно не являемся, чего точно не делаем и что считаем неприемлемым. Второе. Образ общего врага сплачивает людей. Все познается в сравнении. Эксперты по позиционированию и формированию сильного бренда также рекомендуют четко сформулировать, кто ваш враг, и затем транслировать это знание на своих клиентов. Это нужно для того, чтобы те лучше понимали, кто мы такие и что делаем, а это способствует более четкому позиционированию бренда в их глазах. Например, в период работы на рынке справочно-правовых систем нашим идеологическим врагом был правовой нигилизм. Пофигизм и правовая безграмотность, полное пренебрежение нормами права, незнание, неумение или нежелание учитывать права и законные интересы других лиц и отстаивать собственные. Также нашими идеологическими врагами были вполне конкретные компании, чьи коммерческие службы вели дела с клиентами неэтично, прибегали к обманам, уловкам, пугали налоговыми проверками и другими недобросовестными способами пытались добыть продажи. Это портило рынок и подрывало доверие клиентов по отношению ко всем компаниям, представленным в отрасли. В момент создания аудиокниги наша компания активно представлена на рынке бизнес-образования. Поэтому наш идеологический враг — отсутствие запроса на профессиональное развитие, нежелание работать над собой, двигаться вперед и подтягивать свое окружение. Это особенно важно в среде управленцев, потому что от них во многом зависит траектория жизни их сотрудников. Не стоит смешивать понятия «идеологический враг» и «конкурент». Это не одно и то же. Часто по идеологической линии мы с конкурентами не конфликтуем. Более того, мы можем быть по одну сторону баррикад и иметь общего идеологического врага. Но бывает так, что конкурент подпадает под наше определение идеологического врага, и тогда это нам на руку. Ведь в этом случае идеологический враг обретает конкретное физическое воплощение в лице вполне конкретного конкурента. Например, на рынке образовательных продуктов для управленцев много достойных игроков, к которым мы относимся с уважением и чьи ценности и подходы разделяем, хотя при этом они наши прямые конкуренты. Но есть и такие, которые пропагандируют жесткое, бездушное, а порой безжалостное управление подчиненными, по сути, относясь к ним с позиции вражды и противостояния. Такой подход мы считаем неверным и никогда с ним не согласимся. Это наш идеологический враг. Другим примером может служить ситуация, когда миссия компании базируется на идеалах экологичности и заботы об окружающей среде, а конкурент реализует идею тотальной экономии в ущерб экологичности. Происходит столкновение идеологий, а значит, конкурент становится идеологическим врагом. А мысли о враге рождают в сердце энергию для того, чтобы его повергнуть. Идеология профессии. Торговля не разорила еще ни одного народа. Бенджамин Франклин. Профессия продавца сложная, многогранная, невероятно интересная и достаточно высокооплачиваемая. Но есть ряд факторов, которые бросают на нее тень, в результате чего в социуме существует недоверие и предвзятое отношение к сотрудникам коммерческих служб. Первое. Наследие СССР, где предпринимателей и продавцов считали барыгами, торгашами, спекулянтами, а за скупку и перепродажу товаров можно было загреметь за решетку на срок до 7 лет с конфискацией имущества. Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960, статья 154 «Спекуляция» отменена в 1991 году. Шлейф этих установок продолжает тянуться до сих пор, переходя из поколения в поколение. Второе. Лихие 90-е, когда в эпоху социальных потрясений и перехода от плановой экономики к рыночным отношениям, увы, впаривание, втюхивание и обман клиентов казались нормой. Репутация профессии была подмочена очень сильно. «Не обманешь, не проживешь» — один из лозунгов того времени. Причем вместо слова «обманешь», как вы наверняка уже догадались, использовался более грубый, нецензурный вариант. Третье. Фильмы, в которых продавцы — прохиндеи и обманщики. «Бойлерная», «Волк с Уолл-стрит» и подобные им. Даже в культовом фильме «Гленгори Глен Росс» Аль Пачино играет пусть и гениального, но лукавого продавца, который морочит клиентам голову. Четвертое. Непрофессионализм. Что греха таить? Разве мало на рынке продавцов, которые либо не умеют, либо не хотят нормально работать с клиентами, либо просто не считают нужным развиваться в профессии? Итог — подмоченная репутация и непрестижность профессии. И наша с вами задача — восстановить статус этой достойной во всех отношениях работы. Как минимум в глазах наших сотрудников и, по возможности, в представлении их родных и близких, которые оказывают на них большое влияние, чтобы у них были основания уважать выбор человека профессионально заниматься продажами, чтобы они его поддерживали, а не намекали на то, что пора бы нормальную работу найти. С чего начать? Для нас изначально было важно определиться с базовыми терминами, которые характеризуют профессию. А именно, что такое продажа и что значит продавать. Продажа — это перевод клиентов на новый качественный уровень. Это обмен денег клиента на его светлое будущее. Наша задача — показать ему, как благодаря нашим продуктам он сам станет совершеннее, как улучшится его жизнь и жизнь его близких, какие преимущества получат он и его компания. Продажа — это изменение картины мира человека. Если клиент не знает о каких-то возможностях нашего продукта, значит, их для него не существует. Сбыт просвещает рынок. Сбыт равно продавцы. Наша задача — просвещать клиентов, переводить их на новый уровень мышления и новый уровень эффективности. Продавец решает, что нужно клиенту. Мы не ждем, когда клиент созреет и сам решит купить. Мы принимаем решение за него. Мы решаем, что ему нужно, и проводим с ним просветительскую работу. В конце концов, кто, если не мы? Клиенты сегодня захлебываются в потоке информации. Они не в состоянии и не обязаны хорошо знать наши продукты. А мы обязаны. Это нам следует знать, что для клиента лучше, а не наоборот. Мы должны принимать решение за него и предлагать ему, а затем помогать купить, чтобы он мог преуспеть. Продавать — значит помогать покупать. Чем быстрее клиент получит наш продукт, тем скорее начнет получать выгоды от его использования. Выиграют все. Мы получим продажу, клиент — хороший продукт, сохранив при этом свои нервы и драгоценное время. Продавать — значит помогать преуспеть. Главная цель продаж — способствовать успеху клиента и помогать ему достигать достойных результатов. Именно победами своих заказчиков по-настоящему должны гордиться любая компания и любой продавец. Мы помогаем покупать, чтобы клиенты могли преуспеть. Все профессии нужны, все профессии важны. Для каждой можно сформулировать вдохновляющую идеологию, от космонавтов до дворников. А затем распространить ее на все, что мы делаем, постоянно и неустанно транслируя ключевые смыслы идеологии везде, где это уместно. В личных разговорах, на собраниях, плакатах, корпоративном портале, в описаниях проектов и так далее. Важно помнить, что вакуум всегда заполняется говном. Знаменитая цитата Евгения Чичваркина. Идеологический вакуум особенно. Если не будет собственной идеологии, то свято место пусто не бывает. Что-то будет вместо нее. И не стоит рассчитывать, что это что-то будет светлым и созидательным. Вакуум запросто может заполниться чем-то темным, корыстным и деструктивным, отравляющим умы людей и рождающим в их душах внутренние конфликты и низкую самооценку. О серьезных достижениях в этом случае можно забыть. В темной корпоративной культуре невозможны сверхрезультаты. Культура результата. Вы наверняка раньше слышали или читали о том, что среди людей есть разделение на результатников и процессников. Первые ориентированы в работе на достижение конкретного, понятного результата. Для вторых важнее сам процесс, последовательное выполнение тех или иных операций или процедур. В продажах точно не должно быть перекоса в сторону процесса. Практика показывает, что лучшие продавцы по своей природе — результатники. Именно поэтому мы сознательно культивируем в отделах продаж идеологию результата. У Александра Фридмана есть замечательное определение результата по-русски. Это отсутствие результата плюс красивая история о том, почему не получилось. «Я думал, я пытался, я хотел, я собирался, я то, я сё». Если мы будем поощрять и снисходительно относиться к отсутствию результата, то далеко не уедем. В продажах все конкретно. Есть результат — молодец, нет результата — не молодец. В связи с этим мы обязаны держать твердую позицию, которая выжжена каленым железом в следующих фразах. Если результата нет, все остальное — слова. Слова ничего не стоят. Намерение минус действие равно ничего. Нет действий — нет результата. То, как ты поработал, и то, как сильно ты устал — не связанные вещи. Результат — мерило эффективности работы. Это вовсе не означает, что бизнес-показатели для нас важнее людей и что нам абсолютно плевать на то, что у них в жизни происходит. Ни в коем случае. Обстоятельства бывают разными. Любой сотрудник может попасть в сложную жизненную ситуацию и просесть в результатах. Речь не об этом. Сейчас мы говорим о том, что должны быть честными перед самими собой, коллегами, работодателем, и следует называть вещи своими именами. Ведь при желании всегда можно найти себе красивое оправдание, а потом погрязнуть в отсутствии результата. Ко всему прочему, мы заинтересованы в том, чтобы система управления стала максимально прозрачной, и всем было ясно, как Божий день, что нужно делать для того, чтобы реализовать свои хотелки и амбиции. Хочешь денег? Делай результат. Хочешь славы и почета? Делай результат. Хочешь карьерного роста? Делай результат. Хочешь больше возможностей для профессионального развития? Делай результат. Хочешь статус и звучную должность? Делай результат. Хочешь, чтобы директор носил тебя на руках и ходил с тобой на обед? Делай результат. И так далее, и тому подобное. Не будет результата? Не будет ничего из вышеперечисленного, какими бы красивыми ни были ваши глазки. И он при этом должен быть экологичным, полученным без нарушений правил и ценностей компании, без темных и серых схем, использовать которые все равно бессмысленно, потому что они всплывут благодаря процедурам тайных закупок, которые постоянно проводятся в целях контроля и о которых известно каждому продавцу. Все прозрачно. Если чего-то хочешь по-настоящему, то это нужно любить.